Трилистник балаганный. Серебряный полдень. Серебряным блеском туман к полудню еще не развеян. К полудню от солнечных ран стал даже желтей туман, стал даже желтей и мертвей он. А полдень горит так суров, что мне в этот час неприятны лиловых и алых шаров меж клочьями мертвых паров в глаза замелькавшие пятна. Что ей тут надо скакать, безумной радостной своре, все солнце ловить и искать? И солнцу чего ж их ласкать, воздушных на мертвом просторе? Подумать, что помпа бюро, огней парчи серебро, должна потускнеть фимиами. Пришли орликины пьеро, о, белая помпа бюро, и стали у гроба с свечами.